Глава 9. Между Европой и Азией. Константинополь — это золотой мост между Востоком и Западом, и западная цивилизация, подобно Солнцу, не может обойти вокруг света, не пройдя через этот мост. Карл Маркс. Древнегреческий вождь Визант, в 667 году до нашей эры основавший на Босфоре поселение Византиум, Византий, был, согласно легенде, внуком громовержца Зевса и земной женщины Ио. Он родился от связи их дочери Кируэссы с еще одним богом, властелином моря Посейдоном. Визант называл правый азиатский берег пролива страной слепых, ибо только слепые не видели всех преимуществ противоположного европейского берега и не селились там. Колонистов прельстили запасы медной руды и неограниченные возможности рыбной ловли. Эти факторы стали определяющими для того, чтобы Визант заложил Византиум в европейском Колхидоне, напротив современного Кадыкёя. Веками позже Текфур-Сарай, резиденция палеологов, Топкапы, лучшие базары, известные византийские постройки и имперские мечети появились именно на левом берегу Босфора. Там же постепенно возник туристический центр. Поэтому в настоящее время бытует мнение, что основные достопримечательности находятся в европейской части города. Однако азиатская часть в меньшей степени подвержена западному влиянию. Она похожа на сосуд, в котором сохраняются атмосфера, облик и традиции старого Стамбула. Аутентичная жизнь города проходит на улицах Бейкоза, Ускюдара, Кадыкёя. Это древнейшие стамбульские Ильче. Так, история Бейкоза насчитывает почти 3000 лет. Издавна купцы совершали тут жертвоприношения Зевсу и Посейдону, дабы обеспечить своим кораблям безопасное плавание по Черному морю. Основанный в VII веке до нашей эры Кадыкёй был известен как древнегреческий город Халкидон. По легенде, он получил нынешнее название в память о том, что Мехмед II пожаловал его в надел стамбульскому судье Кадию Хызырбею. Ускюдар же назывался Хрисополисом, с греческого «золотой город», и сначала был предместьем Халкидона. Затем, будучи переименованным в Скутари, он стал пригородом Стамбула. Благодаря торговле Ускюдар разбогател и превратился в стамбульский Ильче. Отсюда ежегодно уходили в Мекку и Медину верблюжьи караваны, груженные подарками. Именно в Ускюдаре заканчивался Великий Шелковый путь, главный коммерческий маршрут древности и Средневековья. Английское и французское слово «тюрквайз» — «бирюзовый» — происходит от старофранцузского «пьер тюрквайз» — «турецкий камень». Бирюзу добывали в Хорасане, исторической провинции Ирана. Оттуда ее экспортировали по Великому шелковому пути через Турцию в Европу. Поэтому у европейцев бирюза ассоциировалась с Востоком. По другой версии, слово «тюрквайз» имеет турецкое происхождение и связано с цветом Средиземного моря, которое тогда практически полностью контролировали османы. Ускюдар же являлся одним из лучших мест на Востоке для покупки бирюзы. Связи османского Стамбула с государствами Европы были гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Принято считать, что Англия всегда видела в порте опасного соперника, но в Ускюдаре находится уникальное здание, напоминающее о том, как в XIX веке необходимая османам помощь пришла именно с Британских островов. Речь идет о казармах Селемие. Первые казармы появились в Ускюдаре в 1799 году при Селиме III. Строительством руководил Крикор Бальян, простые стамбульцы работали каменщиками, землекопами и грузчиками. Среди них был Курт Заро Ага, старейший долгожитель Турции. Он родился то ли в 1774 году, то ли в 1777 и умер в 1934 году в городской больнице в Шишли в возрасте 157 или 160 лет. Заро Ага был свидетелем правления 10 падишахов от Абдул-Меджида I до Мехмеда VI и дважды встречался с Ататюрком, к которому обращался мой султан. Выходец из бедной семьи, Заро Ага трудился в Стамбуле сторожем, дворником и носильщиком. Помимо казарм Селемие, он также участвовал в постройке мечети Меджидие в Артакёе и мечети Нусретие в Тапхане. Казармы простояли недолго. В 1807 году их сожгли янычары. Возведение новых казарм началось только в 1828 году, через два года после того, как Махмуд II уничтожил янычарский корпус и завершилось при старшем сыне Махмуда Абдул-Меджиде I. В годы Крымской войны, в 1853-1856 годы казармы отдали под госпиталь. В 1854 году в Стамбул прибыла англичанка Флоренс Найтингейл, основоположница сестринского дела, спасшая тысячи турок. Она заботилась о пациентах и методично реализовывала принципы санитарии. Солдаты называли ее «дамой с лампой». По ночам Флоренс обходила палаты со светильником в руках. В результате ее деятельности смертность снизилась с 42 до 2%. Абдул-Меджид I подарил самоотверженной женщине множество медальонов и браслетов. Сегодня они, как и легендарная лампа, выставлены в музее Флоренс Найтингейл, который организован в казармах Селимье. Обычная поездка из Европы в Азию начинается на причале Эминюню. Паром отчаливает и набирает скорость, позади остаются новая мечеть и Сульманье. По левому борту из тумана вырисовываются очертания Долмабахче. По правому вырастает Девичья башня, романтический символ Стамбула. В истории Девичьей башни нет никакой романтики. Первая информация о ней датируется 4 веком до нашей эры, когда Афины воевали со Спартой. Азиатская часть нынешнего Стамбула принадлежала Спарте, европейская — Афинам. Выиграв войну, Афины решили обезопасить свои территории со стороны Босфора. Для этого на маленьком острове посреди пролива возвели крепость с башней. Столетиями башня служила маяком, пунктом сбора податей из проходящих по Босфору судов, карцером для приговоренных к смертной казни, изолятором для больных во время эпидемии чумы и холеры и даже местом, откуда давали праздничные салюты. Также здесь хранили боеприпасы и корабельные снасти, а в годы Второй мировой войны держали запас бочек с цианидом натрия для военной промышленности. Их вывезли только в начале 1980-х годов. В 1999 году в башне открыли смотровую площадку и ресторан, одни из самых дорогих в Стамбуле. Однако народная молва приписывала Девичьей башне таинственное прошлое. И горожане, очарованные ее одиночеством, слагали о ней удивительные легенды. Согласно одной из них, султану предсказали, что его любимая дочь погибнет в день своего 18-летия. Опечаленный султан велел построить на островке посреди пролива красивую башню и отправил туда дочь, дабы уберечь ее от смерти. Девушка жила в одиночестве, окруженная быстрыми водами Босфора. В 18-й день рождения отец прислал ей в подарок корзину с фруктами и цветами. Из корзины выползла змея и ужалила принцессу. Это предание вдохновлено историей о самоубийстве Клеопатры. Плутарх приводит версию, согласно которой египетскую царицу укусил аспид, спрятанный в вазе со смоквами. В стамбульской легенде девушку спас персидский принц, и, получив известность в Европе, она легла в основу сказки о спящей красавице. Вторая легенда о Девичьей башне связана с эллинистической культурой. В IV-III веках до нашей эры побережье Босфора было усеяно греческими колониями. Местные жители создали миф о юноше Леандре и девушке Геро, жрице Афродиты. Ради Леандра она нарушила обет безбрачия, обязательный для служительниц культа. Влюбленные встречались в башне, где жила Геро. Каждую ночь юноша доплывал до середины пролива, а Геро освещала ему путь фонарем. Но олимпийские боги узнали о клятвоотступничестве жрицы. Разгневавшись, они в ненастную ночь погасили фонарь. Леандр утонул, Геро бросилась с башни в темные воды Босфора. Этот классический античный сюжет окутал Девичью башню ореолом жертвенности, и у нее появилось второе название — Леандрова. Оно увековечено в наименовании картины Айвазовского «Вид Леандровой башни в Константинополе», 1848 год. Третья легенда гласит, что в VII веке мусульманский воин Сеид Баттал Гази влюбился в Анастасию, дочь византийского императора Юстиниана II. В отличие от мифических Леандра и Геро, Баттал Гази был реальным человеком. Его имя встречается в ассирийских, арабских и византийских источниках. Народная молва наградила Батала сверхъестественной силой. В старых анатолийских сказках он побеждал чудовищ и в одиночку уничтожал полчища врагов. Юстиниан II спрятал Анастасию в башне на острове, но Батал похитил девушку. На этом заканчивается первая версия легенды. По второй версии, в ходе первой арабской осады Константинополя 674-678 годы Батал сражался на стороне омейядов и встретил смерть под стенами византийской столицы. После очередного сражения он уснул, но вскоре на горизонте показалась византийская конница, и Анастасия бросила в любимого камешек, дабы разбудить его. Будучи брошенным с городских стен, камень попал прямо в сердце Батала. Так на Востоке родилось выражение «камень любви», синонимичное фразеологизму «медвежья услуга». Стройный силуэт девичьей башни видят все, кто приплывает из Европы в Азию. Еще один символ азиатской части Стамбула, который прекрасно видно с Босфора, знаменитый вокзал Хайдар-Паша. Хайдар-Паша был начальным пунктом багдадской железной дороги. Отсюда уходили поезда в Сирию, Армению и Иран. В романе Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе» Пуаро прибывает в Стамбул из Алеппо на Хайдар-Пашу, переправляется на пароме через Босфор, доезжает до вокзала Сиркеджи в европейской части города и там садится на Восточный экспресс. Сиркеджи представлял собой конечный пункт Восточного экспресса легендарного поезда класса люкс. 4 октября 1883 года «Восточный экспресс» впервые отправился в Стамбул с парижского вокзала «Гар-де-Лест» под турецкий марш Моцарта. За 80 часов поезд преодолел расстояние в 3094 километра. Его путь пролегал через Страсбург, Карлсруэ, Штутгарт, Мюнхен, Вену, Будапешт, Бухарест, Варну и заканчивался на европейском берегу Босфора. Пассажирами Восточного экспресса были монаршие особы, политики, актеры, писатели. Франц Иосиф I, Елизавета II, Шарль де Голль, Одри Хепберн и, конечно, Агата Кристи. Она часто путешествовала на поезде, в том числе и зимой 1931 года, когда состав останавливался в снежных заносах на Балканах. Через несколько лет Кристи включила этот эпизод в свой детективный роман. Подобно отелю Пэра Пэлас, в истории Восточного экспресса словно в зеркале отразилась политическая история Европы XX века. Во время Первой мировой войны маршрут поезда изменился. Пунктом отправления стал Берлин. До конца Второй мировой войны на Восточном экспрессе в Турцию и страны Средиземноморья ездили офицеры Третьего рейха. В книге Юлиана Семенова «17 мгновений весны» и одноименном фильме «Штирлиц» едет в Берн именно на Восточном экспрессе. В купе он знакомится с генералом из Мекленбурга, пьет с ним коньяк и ест салями. Впрочем, немецко-турецкие отношения не ограничиваются отправлением Восточного экспресса из Берлина в Стамбул в первой половине XX века. Доказательством тому сам вокзал Хайдар-Паша. Он построен в 1906-1908 годах по проектам немецких архитекторов Отто Риттера и Гельмута Куна на пике османо-немецкой дружбы. Вильгельм II публично заявлял, что научился искусству политики у Абдул-Хамида II. Кайзер именовал себя покровителем всех мусульман, а султана – самым мудрым и быстро мыслящим политиком в мире. В Стамбуле появились представительства Deutsche Bank, крупнейшего банка Германской империи. В 1898 году, посетив Стамбул во второй раз, первый визит состоялся в 1889 году, Кайзер подарил Порте немецкий фонтан. Его начали собирать на площади Султан Ахмед в месте нынешнего расположения. В 1899 году глава Deutsche Bank Георг фон Сименс подписал с Турцией договор о концессии на строительство и эксплуатацию главной магистрали Багдадской железной дороги. Немецкий фонтан планировали торжественно открыть 1 сентября 1900 года, в 25-летний юбилей правления Абдул-Хамида II. Однако его не успели смонтировать. Фонтан был открыт 27 января 1901 года, в день рождения Вильгельма II. Кайзер и султан любили обмениваться не только любезностями и подарками, но и наградами, тем более что в Европе грянула война, быстро переросшая в глобальный конфликт. Некоторые турецкие ордена и медали, например, Галлиполийская звезда, изготавливались в Германии и Австрии. Германская, Австро-Венгерская и Османская империи были союзниками. Немецкие офицеры служили в турецкой армии, обучали военному искусству своих османских коллег и всячески поднимали боевой дух в вооруженных силах Порты. Английский историк Джайлс Макдона отмечает, что Вильгельм имел далеко идущие планы в отношении Османской империи. Публично поддерживая Порту, он намеревался получить право голоса в определении ее внешнеполитического курса. Германской военно-дипломатической миссии надлежало создать турецкую армию, которая будет повиноваться кайзеру. Затем следовало думать и о территориальных приобретениях. «Вы фактически прокладываете путь к неизбежному в будущем разделу Турции», — говорил Вильгельм своим полководцам. Какие грандиозные перспективы кайзер связывал с германо-турецким союзом, видно из его реплики в беседе с немецким генералом Отто Лиманом фон Сандерсом в 1914 году. «Либо германский флаг будет развиваться над твердынями Босфора, либо я повторю печальную судьбу узника святой Елены», заявил Вильгельм, отождествляя себя с Наполеоном. Руководство Германской империи переживало за судьбу союза с османами. Когда в феврале 1914 года пост военного министра Порты занял Исмаил Энвер Паша, немецкая пресса сочла 33-летнего офицера слишком молодым для столь ответственной должности. На фотографии, опубликованной в немецких газетах, Энверу Паше пририсовали бороду, чтобы он казался старше. Турки охотно сотрудничали с немцами, принимали их опыт и получали из Германии оружие. Османская империя видела в Германии сильную европейскую державу, способную помочь ей вернуть потерянные земли и достичь прежнего могущества. Потому вступление Порты в мировую войну на стороне центральных держав. Центральные державы — государства, противостоящие Антанте в Первой мировой войне, в том числе Германская и Австро-Венгерская империи. Было предсказуемо. Типичным османским офицером, воспринявшим идеи германского милитаризма, был генерал Омер Фахриддин Паша, комендант Медины, защищавший город во время арабского восстания 1916-1918 годов. Он игнорировал приказ из Стамбула о сложении оружия. Мединский гарнизон оказывал сопротивление арабам даже после завершения Первой мировой войны. В январе 1919 года Пашу арестовали собственные подчиненные, не желавшие умереть от голода в осажденной Медине. Германское милитаристское влияние на Порту не ограничивалось сухопутными войсками. 16 августа 1914 года немецкая средиземноморская эскадра в составе крейсеров «Губен» и «Бреслау» была передана османским ВМС. Турки переименовали Губен в Явуз Султан Селим, а Бреслау в Медиль. Тогда на Бреслау служил лейтенант Карл Дёниц, будущий гросс-адмирал Третьего рейха. Сохранилась фотография, на которой он запечатлен с другими офицерами крейсера после того, как их обмундировали в османскую форму, включавшую фески вместо бескозырок. Глава Средиземноморской эскадры, немецкий адмирал Вильгельм Сушон, продолжил службу на стороне Порты и в 1917 году получил должность командующего Османским флотом. Сушон не исключение. Немецкие офицеры занимали в турецкой армии ответственные должности. Среди них были генерал Отто Лиман фон Сандерс, генерал-фельдмаршал Кольмар фон Гольц, Гольц-Паша, и вице-адмирал Гвидо фон Усидон, Усидон-Паша. Сандерс стал османским маршалом и героем Дарданельской операции 1915-1916 годов. Гольц-Паша с 1883 года и до самой смерти в 1916 году служил падишахом. В частности, исполнял обязанности адъютанта при Мехмеде V и по собственному желанию был похоронен в Стамбуле. Усидон-Паша в 1914 году получил должность главнокомандующего турецким флотом со званием маршала Османской империи. Это отражено в романе Ярослава Гашека «Похождение бравого солдата Швейка во время мировой войны». Один из персонажей, поручик Лукаш, рассказывает, что кайзер пожаловал ордена Энверу Паше и Усидону Паше довольно много наград за такой короткий срок. Роман Гашека дает представление не только об организации армии центральных держав, но и об отношениях их лидеров. Так Швейк констатирует. «Султан наградил императора Вильгельма большой военной медалью, а у меня до сих пор даже малой серебряной медали нет». 10 марта 1915 года Мехмед V действительно послал кайзеру Галлиполийскую звезду. И медаль «Имтияз» первой степени. Швейк называет ее «большой военной медалью». Под малой серебряной он подразумевает медаль «Имтияз» второй степени. Медаль «Имтияз» за отличие первой степени являлась высшей наградой Порты. На османских орденах и медалях чеканилась тугра султана, учредившего соответствующую награду. Например, на медали «Имтияз» изображалась тугра Абдул-Хамида II, на Галлиполийской звезде тугра Мехмеда V и так далее. Помимо тугр, на аверсе наград находился герб Османской империи и еще один результат турецко-немецкой дружбы. Герб Порты появился только во второй половине XIX века. Он был создан в соответствии с западными традициями и утвержден Абдул-Хамидом II в 1882 году. Элементы герба имели такое же значение, как и в европейской геральдике. Звезда символизировала свет, которым османская держава озаряла весь мир. Оружие разных эпох, боевую славу порты, корабельный якорь, турецкое господство на море, книги науку, весы и справедливость. Кроме того, на гербе присутствовали мусульманские и османские надписи и изображения, полумесяц, тугра Абдул-Хамида II, челма падишаха, зеленое знамя ислама, а также пять главных наград порты. Орден Шевкат за милосердие, орден Османие за выдающуюся службу империи, медаль Имтияз за отличие, орден Меджидие за рвение, преданность и лояльность и орден Ифтикар, орден славы. После гибели Османской империи и образования Турецкой республики возникла необходимость в новом государственном гербе. В 1925 году Министерство просвещения объявило конкурс на лучший проект герба. Победила работа стамбульского художника Намыка Исмаила Бея. Она представляла собой изображение красного поля с вертикальным полумесяцем и звездой. Внизу стоял волк, символ тюркских народов. Несмотря на победу, проект не получил официального статуса. Против него выступили авторитеты улемы. Бывший шейх уль-Ислам Мустафа Сабри Эфенди и вовсе увидел в гербе угрозу исламу. Серый волк – ключевой образ тюркской мифологии. Кемалисты, по мнению Сабри Эфенди, желали воскресить верование древних тюрок и заменить ислам язычеством. «Я абсолютно убежден, что исламская турецкая нация не будет поклоняться волку», — заявил Сабри Эфенди. «Стамбул полон мечети, а мечети полны верующих, поклоняющихся Аллаху. У Турции до сих пор нет герба. Для современных государств, имеющих полный набор символики, герб, флаг, гимн, эта ситуация является исключительной. Нынешний вид турецкого флага, красное полотно с белым полумесяцем и белой пятиконечной звездой, неразрывно связан со старым флагом Константинополя. Легенда гласит, что в 339 году до нашей эры армия Филиппа II, отца Александра Македонского, осадила Византию. Филипп был прославленным полководцем древнего мира, но город не сдавался. Осада затянулась, и Филипп приказал солдатам прорыть тоннель под крепостными стенами. Византий спас счастливый случай. Ночью из-за облаков выглянули полумесяц и звезда. Озаряя поле брани, они отражались в лужах крови у городских ворот. Часовые на башнях увидели врага и подняли тревогу. С тех пор полумесяц и звезда считаются символами свободы Константинополя, а красный цвет означает кровь, пролитую его защитниками. Спустя сотни лет турки захватили византийскую столицу, и городской флаг превратился в государственный. Изначально на османских флагах звезда располагалась внутри полумесяца, что неверно с точки зрения астрономии, поэтому в начале XX века она была вынесена за его пределы. На Востоке знамя всегда воспринималось как символ власти. Преждевременное надругательство над флагом противника считалось самонадеянным и опасным. Стамбульцы верят, что англичане накликали собственное поражение в битве при Чанакале. Галлиполийском сражении, ключевом событии масштабной Дарданельской операции 1915-1916 годов, которую инициировал Уинстон Черчилль. Битва произошла 18 марта 1915 года и приобрела судьбоносное значение для Турции. Она стала поворотным моментом Первой мировой войны, ибо разрушила надежды Антанты на взятие Стамбула. Англо-французская эскадра была уничтожена при попытке прохода через Дарданеллы. Главным героем Чанакале стал османский миноносец Нусрет. На его минах подорвались 4 броненосца Антанты, и еще 2 получили повреждения. Англия, привыкшая к титулу «владычицы морей», потеряла более 119 тысяч человек. 18 марта 1915 года стал для британского флота днем самых крупных потерь после Трафальгара 1805 года. Терпя поражение на море, командование Антанты приняло решение высадить десант на Галлиполийском полуострове, но тут союзников встретила 19-я дивизия под командованием Мустафы Кемаля. История сохранила слова, сказанные им своим солдатам. «Я не приказываю вам наступать, я приказываю вам умереть». И турки умирали, но не отдали ни пяди земли. Суеверные стамбульцы полагают, что Великобритания спровоцировала катастрофу, выпустив шелковые платки в честь несостоявшегося торжества английского оружия. В левом нижнем углу у входа в Дарданеллы красовалась надпись «В Константинополь». В правом верхнем углу виднелись силуэты османской столицы. По углам платка художник разместил слова «Well done» — «Хорошо сделано», а также турецкий флаг, совмещенный с Union Jack'ом. Union Jack — флаг Великобритании. И надпись «The Eclipse of the Star and Crescent» — «Затмение звезды и полумесяца». Третьим элементом османской государственности, помимо герба и флага, был гимн. В порте существовало множество имперских и династических гимнов и маршей, но ни один из них не являлся национальным. В 1908 году, после провозглашения конституционной монархии, люди, собравшиеся на улицах Стамбула за неимением собственного гимна, пели «Марсельезу». Это неудивительно, ибо по восшествии на престол султана писалось музыкальное произведение, которое исполняли, пока этот султан правил. Для его преемника создавался новый гимн, либо марш. Лишь два падишаха не имели таких маршей. Махмуд V, правивший 3 месяца, и последний монарх Порты Мехмед VI. Первым султанским маршем стал Махмудие, марш Махмуда II. Его авторами выступили итальянские братья-композиторы Джузеппе и Гаэтано Доницетти. Последний создал оперы «Лючия дилля Мермур», «Любовный напиток» и «Дон Паскуале». Позже Джузеппе написал «Меджидие» для Абдул-Меджида I. Соотечественники Доницетти, Калисто Гуателли и Итало Сальвелли выполнили аналогичные заказы для Абдул-Азиза и Мехмеда V Ришада, соответственно. В итоге появились Азизие и Ришадие. Обычно гимны и марши были инструментальными, только Хамидие, марш Абдул-Хамида II и Ришадие исполнялись со словами. Традиция султанских маршей наложила отпечаток на государственный гимн Турецкой Республики — «Марш независимости». В тексте упоминаются символы и образы, запечатленные на гербе порты, или характерные для мусульманского государства — звезда, полумесяц, азан и другие. Автор текста гимна Мехмед Акиф Эрсой был поэтом, религиозным просветителем и переводчиком Корана. Он жил и умер в Фатихе, самом консервативном районе Стамбула. Мечта Ататюрка построить на руинах османизма светское государство рухнула 12 марта 1921 года, когда турецкий парламент утвердил текст нового гимна. Тем не менее, идея независимости красной нитью проходит через топонимику Стамбула. Об этом свидетельствует переименование Гран-Рю-де-Пера, центральной улицы Беоглу, в Истикляль, улицу Независимости. В азиатской части города есть своя главная улица – Багдадская. Раньше на месте Багдадской улицы проходила дорога, соединявшая Константинополь и Анатолию. Ею пользовались курьеры Василевса, торговые караваны и византийская армия. После завоевания Константинополя османами в 1453 году дорога сохранила прежнее значение. По ней во главе войска отправился Мурад IV для покорения Ирака. По ней он же и вернулся в 1639 году, одержав победу. В память об этом знаменательном событии султан приказал назвать старую византийскую дорогу Багдадской. Сегодня Багдадская улица – одна из самых шумных улиц города. Стамбульцы называют ее просто Джаде. Улица. Она тянется вдоль побережья Мраморного моря на 14 километров. Джаде — крупный торговый проспект Стамбула, и местные бутики приносят городу немалый доход. Самый оживленный отрезок улицы находится между районами Суадие и Кызылтопрак. Тут сосредоточены магазины Армани, Зара и другие. На Багдадской улице ежегодно проходит фестиваль шопинга «Истамбул Шопинг Фест», во время которого магазины работают круглосуточно. Если Стамбул сродни живому организму, то Джаде — коронарная артерия, идущая прямиком к сердцу города. Она накачивает Стамбул деньгами и европейской непринужденностью. Недалеко от Багдадской улицы располагается фешенебельный район Мода, не менее богемный, чем, скажем, Нишанташи. Мода и его главная пешеходная улица Бахрие напоминают мозаику. Элементы несочетаемых эпох и культур прочно и гармонично прилажены друг к другу. Армянская церковь, единственный городской театр оперы и балета, прекрасная набережная и ароматный чай в культурном центре имени турецкого поэта Назыма Хикмета, все эти разноцветные осколки переливаются словно в калейдоскопе. Чтобы попасть на Бахрие, надо найти Алтый-Юл, главную площадь Кадыкёя, известную бронзовой статуей быка. Слово «Алтый-Юл» переводится с турецкого как «шесть дорог». От площади отходят шесть улиц, и Бахрие — одна из них. Статую быка от турецкого «Бага Хейвкели» в 1864 году изваял французский скульптор Исидор Жюль Баннер. В 1871 году, после поражения Франции во франко-прусской войне, скульптура Баннера оказалась в Германии. В 1917 году кайзер Вильгельм II подарил ее османскому военачальнику Энверу Паше. Так в Стамбуле появилось еще одно доказательство турецко-немецкой дружбы. В 1969 году Бага Хейкели установили в сквере перед зданием администрации Кадыкёя. Спустя 7 лет скульптуру перенесли на площадь Алтый-Юл. Район Мода сыграл судьбоносную роль для массовой культуры Стамбула и Турции. Именно здесь проходили первые матчи футбольных команд Галатасарай, Бешикташ и Фенербахче. Последняя возникла в одноименном Семте Кадыкёя. Более чем вековая история стамбульского футбола полна запретов и загадок. На Ближнем Востоке этот вид спорта приобрел невероятную популярность, и Турция не стала исключением. Все началось с того, что на рубеже 19-20 веков англичане, проживавшие в Пере, устраивали в Моде футбольные матчи. Глядя на них, французы, греки и иные представители диаспор Стамбула также организовали свои команды. Туркам футбол нравился, но улемы не разрешали играть в английскую игру и участвовать в увеселениях неверных. Кроме того, подозрительный Абдул-Хамид II запретил создание любых культурных спортивных объединений. Стамбульские футбольные клубы «Галатасарай», «Бешикташ» и «Фенербахче» в первые годы своего существования были подпольными. Первая городская футбольная команда называлась «Черные гетры». В 1899 году ее создали жители Кадыкёя. Улемы требовали, чтобы игроки прекратили заниматься недостойным для мусульман делом. Полиция срывала матчи, и вскоре команда распалась. В 1902 году стамбульцы собрали команду Кадыкёй, которую также постигла неудача. Однако развитие футбола на берегах Босфора нельзя было остановить. В 1903 году был основан футбольный клуб «Бешикташ». В 1904 году англичане Джеймс Лафонтен и Генри Пирс учредили Лигу Константинопольской футбольной ассоциации. Сегодня она называется Стамбульской футбольной лигой. В 1905 году появился Галатасарай. У его истоков стояли ученики элитного Галатасарайского лицея в Пере. В 1907 году возник Фенербахче. Весной 1909 года Абдул-Хамида II свергли. Новый закон легализовал деятельность спортивных организаций. Это позволило Бешикташу, Галатасараю и Фенербахче существовать на законных основаниях. Тогда же команда из азиатской части Стамбула переехала на улицу Безбьюик в районе Моды. С тех пор там располагается штаб-квартира «Канареек». «Канарейки» — желто-синие, прозвище футболистов Фенербахче. Достигнув первых успехов, Фенербахче удостоился поддержки членов султанской семьи. В 1919-1924 годах его возглавлял шейхзаде Амер Фарук, зять Мехмеда VI. Проиграв Первую мировую войну, Турция подверглась оккупации со стороны европейских держав. В Босфоре перед султанскими дворцами стояли корабли «Антанты». Британские солдаты и матросы, расквартированные в Стамбуле, создавали свои футбольные команды. Артиллеристы, гренадеры, эссекские инженеры и так далее. Они играли друг с другом и с местными футбольными клубами. Фенербахче часто побеждал в таких матчах. Канарейки были любимой командой Мустафы Кемаля. Он обожал футбол и учредил Кубок Гази, за который сражались лучшие турецкие команды. Летом 1932 года штаб-квартира желто-синих в Моде сгорела, и первая материальная помощь пришла от Ататюрка. Помимо Галатасарая, Бешикташа и Фенербахче, в Стамбуле есть футбольные клубы, почти неизвестные за пределами Турции. Истанбул Башакшехир, Истанбул Спор, Вефа СК и Касым Паша. Эрдоган, уроженец квартала Кысым-Паша, что на берегу Золотого Рога, в 1969-1982 годах серьезно занимался футболом и играл в одноименной городской команде. По слухам, будущего президента приглашали в Фенербахче, но Ахмед Эрдоган был категорически против спортивной карьеры сына. Футбол в Турции — это больше, чем спорт. Футбольный бум в Стамбуле начался еще в Османской империи и продолжается до сих пор. Титулованные клубы «Бешикташ», «Галатасарай» и «Фенербахче» имеют вековую историю и определенный контингент фанатов. Каждый стамбульский семт или махале десятилетиями болеет за одну команду. Мустафа Кемаль имеет отношение не только к футбольному клубу «Фенербахче», но и к благоустройству одноименного семта Кадыкёя. По его инициативе в «Фенербахче» была организована крупнейшая в Турции яхтенная стоянка. По слухам, однажды Ататюрк приехал в заброшенную бухту Каламис и, пораженный ее красотой, воскликнул: «Пусть здесь будет яхт-клуб!» Желание президента сбылось. Из бухты Каламис легко попасть на Адалары, принцевые острова в Мраморном море, являющиеся отдельным Ильче Стамбула. В архипелаге 9 островов — Бюекада, Хейбелиада, Бургазада, Кынылаада, Седифадасы, Ясыада, Севриада, Кашикадасы и Тавшанадасы. Греки именовали их народными островами, византийцы — островами священников. На Адаларах находятся церкви и монастыри, служившие местом заточения свергнутых василевсов, неугодных епископов и опальных придворных. Название «Принцевы острова» родилось, когда сюда послали несколько наследников византийского престола. В 1453 году архипелаг захватили османы. Они переименовали «Принцевы острова» в «Красные», поскольку на Адаларах обнаружили залежи меди и железа. Примерно в то же время на Адалары из Стамбула начали переселяться богатые греки, армяне и евреи. С XIX века «Принцевы острова» превратились в курорт, и богатые горожане строили здесь летние домики. Среди них был Саид Халим Паша, великий визирь Мехмеда V. Вестернизированный образ жизни этого османского вельможи состоял из неразрешимых противоречий. В юности Халим Паша обучался сперва в Галатасарайском лицее, а затем в Швейцарии. Вернувшись в Стамбул, он стал чиновником гигантской империи, приходящей в упадок. Служба отнимала у Паши максимум 20 часов в неделю. Саид Бей ценил европейскую изысканность, не злоупотреблял алкоголем, уважал мусульманские праздники и не трудился по пятницам. В этот день, предназначенный для Аллаха, он, не задумываясь, отправлялся в кафе «Шантан». Пашу часто видели в театрах Биоглу, его супруга получала из Парижа модный дамский журнал, а старшая дочь играла на пианино. Все это не мешало чиновнику ходить на концерты арабской музыки и представления карагёза. Карагёз — персонаж турецкого театра, схожий с Петрушкой и Полишинелем. Часами пить кофе и курить кальян. Халим Паша хотел того же, чего и большинство османских вельмож на рубеже XIX-XX веков — казаться европейцем, оставаясь турком. Он был подданным падишаха, чья власть теоретически простиралась до Кувейта и Албании. При этом, вернувшись из Швейцарии, Саид Бей больше не покидал столицу. Его микрокосм ограничивался султанским дворцом на берегу Босфора, собственной виллой в Аксарае, роскошной ялы, которую Паша арендовал для летнего отдыха, длившегося с апреля по сентябрь, и, конечно, Адаларами. Каждый остров привнес в судьбу Стамбула нечто особенное. Так, на Бюекаде в 1930 году обнаружили золотые слитки, принадлежавшие Филиппу II, отцу Александра Македонского. А в 1929-1933 годах здесь жил Лев Троцкий. На Кынаалыаде византийцы добывали камень для Феодосиевых стен. На Севриаде установлен памятник стамбульским собакам. В 1918 году их вывезли сюда, и животные перегрызли друг друга. Леса Седефадасы были вырублены для нужд промышленности в годы Первой мировой войны. Во время оккупации Стамбула в бухте острова стоял закованный в цепи легендарный крейсер Явуз Султан Селим. На Бургазаде открылся первый в Турции зоопарк. Вообще, с правым берегом Босфора, с его старыми семтами, махале и рыбацкими деревнями связано немало историй и преданий. Например, в Чубуклу Александр Македонский основал монастырь акимитов, не ведающих сна. Его монахи читали молитвы посменно днем и ночью. В Чубуклу разгневанный Баязид I 8 раз ударил прутом своего сына Селима, Позже стамбульцы решили, что это было пророчество, и каждый удар символизировал один год правления Явуза. Параскёй основали генуэзцы. Они спроектировали поселок таким образом, что там почти нет ветра. Жители Кандили издревле зажигали огни на вершине холма, дабы предупредить корабли о бурных течениях Босфора. В Канлыдже жил Эдхем Пертев, создатель первого турецкого одеколона. В Ченгелькёе императрица Феодора, супруга Юстиниана I, построила монастырь для раскаявшихся проституток. Между Ченгелькёем и Ваникёем расположена военная школа Кулели. Ее выпускник, выдающийся турецкий медик Амер Акалын, стал единственным пассажиром «Титаника», опоздавшим на рейс. Азиатскую часть Стамбула не описать парой слов. Здесь обязательно надо побывать, выпить чай под старыми платанами и увидеть закат над Босфором. Песчаные пляжи, рыбные рынки и маленькие кафе, работающие по 200-300 лет. Стамбул бывает тихим, неторопливым и по-деревенски уютным. В Бейкозе, Ускюдаре и Кадыкёе становится понятно, что медлительность — непозволительная роскошь, а возможность никуда не спешить — величайший дар. Принято называть подобный образ жизни традиционным, однако он характерен не только для турок, но и для представителей иных национальностей, веками населяющих Стамбул.